«Мы спасены, хвала Мирусу и адептам его!» Заплакала старушка, упав на колени возле колеса повозки. «Рано радуешься, бабка!» – проворчал молодой паренек с козлиной бородкой. «Кто нас спасет, когда колдуны выдохнутся?» Как будто подтверждая его слова, мать-выводка, словно показывая потомству пример, спокойно уселась напротив купола и опустила голову на землю, терпеливо выжидая и сверля людей своим тяжелым взглядом. «Ну, так может, пойдешь и сам их покормишь», — огрызнулся торговец рыбой. «Глядишь, наедятся и оставят нас в покое. А ты не хочешь погеройствовать, потрошник? Да я сам тебя сейчас выкину отсюда. Заткнитесь все!» Неожиданно резко закричала Эвелин, обнажив для доходчивости свой меч и стукнув им по окованному углу кузова. «Сядьте и успокойтесь, мы что-нибудь придумаем, только без паники». Люди неохотно успокоились, молча рассевшись вокруг телеги. «Молодец», — похвалил девушку на древнем наречии мастер Зирис, усевшийся на подножку их уцелевшей телеги. «Вот всегда бы так уверенно себя вела». «Не смешно, мастер», — устало ответила колдунья, опускаясь рядом и кладя клинок на колени. «Как вы себя чувствуете?» «Бывало и хуже», — прохрипел колдун. «И явно лучше, чем было бы в желудке у этих тварей. Но что нам теперь делать? Когда барьер иссякнет, они набросятся», стараясь не выдавать страха, произнесла колдунья, не беспокоясь, что сидящие вокруг поймут смысл древних слов. «Знаю, девочка, знаю», сонливо произнес Йорнадар. «Боюсь, что это была моя последняя карта в рукаве. Давай просто помолимся Мирусу, чтобы он не спослал нам ответ на этот вопрос и... Прости меня». С последним словом голова старика упала на плечо. «Мастер!» Едва удержавшись от вскрика, колдунья осторожно проверила пульс старика. Едва заметный, слабый, но все-таки он был. Сердце старого колдуна продолжало гнать кровь по его жилам, и Эвелин немного успокоилась. Осторожно уложив старика в телегу и накрыв плащом, она стала ждать чуда, следя за барьером. «Идя по пути познания с верой в дар твой, я взываю к твоей мудрости, а милостивый владыка знаний, Мирус, как обрести нам спасение? Прошу, даруй мне ответ. Пошли знак или знамение, что мне дозволено будет понять начало», тихо молиться Эвелин, глядя как незаметно для других людей вокруг повозки, но ясно для ее взора начало медленно истончаться стена света. Время для колдуньи практически перестало существовать. Единственным мерилом его течения стала истончающая пелена, отделявшая людей от оголодавших тварей. Тела пойманных ящерами людей уже были разорваны и поглощены детенышами, а мать спокойно ожидала, лишь изредка к чему-то принюхиваясь и оглядываясь на резвящихся вокруг барьера малышей. «Это ужасно», — неожиданно для самой себя подумала Эвелин, глядя на сжавшихся внутри повозки мать с двумя сыновьями, старшему из которых не было еще и 10. «Почему ради выживания ее детей должны погибнуть наши? Неужели это правильно?» Внезапно дракониха резко подскочила на ноги и принялась вертеть головой, высунув язык. Колдунья замерла в ужасе, ожидая, что ящер вот-вот ударит по барьеру, сметя его жалкие остатки. Прошла секунда, следующая, а мать-выводка все так же стояла, высоко задрав голову и шелестя языком. Наконец, Эвелин услышала причину внезапной встревоженности чудовища. Из-за холмов доносился странный низкий рев, становившийся с каждой секундой все громче и громче. «Милосердный Давос, это еще что?» Поднялся на ноги здоровый торговец, с испугом глядя на вершину холма. Внезапно из-за вершины холма в облаке подброшенного в воздух снега буквально вылетело нечто, сопровождавшее свое появление этим самым низким ревом. Нечто оказалось самодвижущимися повозками без лошадей, из крыш которых выглядывали смутно различимые фигуры, похожие на человеческие. «Демоны!» — прошептала колдунья и тут же вынуждена была зажать уши, так как вместе с низким ревом, изнутра железных монстров начали доноситься разрывающие слух визги. «Давай, скотина, смотри, какие мы интересные!» — проорал изнутри броневика Соснов, безжалостно педалируя по кнопке гудка в приборной панели, заставляя ревун КамАЗа исторгать из себя боевые кличи какой-то футбольной команды. «Чиш, возьми левее на 11!» — донесся из гарнитуры голос Штиля, наблюдавшего за автошоу из расположенного в низине Тайфуна. «Вох, ты на час! Расходитесь в стороны!» Явно удивленный эффектным появлением машин, ящер не знал, как реагировать на шумные мелкие коробки, несшиеся к нему. «Кажется, мы его не впечатлили», — прокричал в гарнитуру Белый, сидевший в одной машине с Чижиком сиречь лейтенантом Сосновым, наводя на ящера корт. «Сейчас впечатлим», — отозвался Штиль. «Муза, сыграй ему на аксе, только не зацепи гражданских». «Есть», — отозвался сидящий на турели второй машины Измайлов. Коротко ухнул автоматический гранатомет, и перед тварью разорвались две гранаты, выбив столбы снега. Третий снаряд сдетонировал прямо у лапы, заставив ящера яростно взреветь и броситься в сторону машин. «Накрыл», — доложил музыкант. «На меня идет. Вох, давай резко влево. Уводи его», — тут же скомандовал Штиль. «Чиж, сделай дугу и пристраивайся в хвост». Броневик с аксом, вильнув в сторону, резко понесся вдоль склона, периодически плюясь в сторону гонящегося за ним присмыкающегося гранатами. Красиво вильнув задницей тяжеленного броневика в повороте, Соснов пристроился в хвост погони, медленно нагоняя ящера. «Догоняет!» — крикнул спустя некоторое время музыкант, обнаружив, что близкие разрывы гранат, даже на торсе, тварь уже не впечатляли, а мелкие порезы, оставленные на скотски прочной шкуре осколками, только добавляли ей энтузиазма. Уложить же гранату в оскаленную башку на ходу извиляющей по склону машины все никак не удавалось. «Белый, огонь! Чиж, резко вправо, уходи к низине!» Донесся из гарнитуры голос командира, наблюдавшего за метаниями бойцов по картинке с беспилотника, будто играя на планшете в игру. «Поиграй-ка со мной, дружок!» — весело выкрикнул Белый, вжимая пулеметный спуск. Корт бодро загрохотал, выплевывая тяжелые пули точно в район предполагаемой пятой точки чудища. То ли это оказалось действительно больно, то ли унизительно, а возможно и то и другое сразу, но ящерица, тормозя юзом по снегу, резко развернулась на 90 градусов, замахиваясь хвостом на машину. «Бля!» — выплюнул Белый, приложившись ребром о край люка, когда мощный, покрытый гребнями хвост ударил в борт броневика, отбросив тот на добрый пяток метров в сторону, с солидной вмятиной в 15-миллиметровой толщины борту. Несколько раз вильнув на снежной подушке, машина все-таки развернулась и понеслась в указанном командиром направлении. «Красава, Чиж!» — выкрикнул помятый Старлей, чувствуя, что сейчас все могло бы очень быстро и очень плохо закончиться. «Уводите его дальше!» — безапелляционно отозвался в гарнитуре Штиль, медленно ослабляя хватку стиснувших планшет рук. «Держите дистанцию, он крутится, как чертов вертолет!» «Есть!» — отозвались водители. «Каспер, пошел! Вывози их! Работаю!» Глухо отозвался Каспаров, выводя грузовой КамАЗ с другой стороны холма и устремляясь к светящемуся ангельским светом барьеру. «Осторожно, там шесть мелких». «Принято», — отозвался Каспер, вытапливая педаль в пол. Машину резко тряхнуло, пока тяжелые оси переезжали встретившиеся препятствия. «Уже пять», — сухо отметил Старлей, заходя по дуге к барьеру, дабы корма грузовика оказалась ровно напротив кузова телеги. «На крыше». Под управлением дока, мерно стрекотал ПКТ в автоматической башенке, отгоняя от светящегося купола маленьких дракончиков. Пули 7,62 шкуру мелких тварей, к сожалению, не пробивали, зато за броневое действие, похоже, обеспечивали знатное, поскольку получившие очередь ящерки тут же бросались на утек. Правда, недалеко и ненадолго, а угол обзора у высоко стоящей турели был просто аховый, не позволяя стрелять по целям, подошедшим близко к корпусу. «Приехали», — вдарив по тормозам, отозвался Каспер, хватая с креплений сайгу. «Ворон, налево, док, направо, Сыч, на крышу». «Пошли». Жужжа приводами, задняя дверь КамАЗа шустро опустилась, выпуская ощетинившихся оружием бойцов наружу. Стоило Касперу вынырнуть из грузовика, как ему навстречу устремился один из пуленепробиваемых представителей местной фауны. Громыхнул автоматический дробовик в руках спецназовца, отправив в лоб шустрой твари две тяжелые пули. Ящер завалился на спину и принялся кататься по земле, отчаянно воя и, похоже, заработав тяжелую контузию своей невразумительно прочной головы. «У них что, сука, бронеплиты под кожей?» — проорал Ворон, почти не отпуская гашетку ручного пулемета, отгоняя длинными очередями ящера, от шкуры которого пули отскакивали, будто от батута, лишь иногда пробивая ее и застревая в мышцах. С крыши громогласно ухнула крупнокалиберная винтовка Сыча, свалив одну из ящериц возле барьера, вроде бы даже насмерть. Кое-как отогнав алчущих плоти созданий, Каспер рванулся к барьеру, под полупрозрачным куполом которого жалась в страхе горстка людей. «Должно было быть больше», — мрачно подумал Старлей, соображая фразу на местном. «Быстрее, бегите в повозку». Однако люди лишь в ужасе прижались к телеге, на которой стояла светловолосая женщина в буром балахоне с мечом в руке. «Быстрее, если жизнь дорога», — выкрикнул Каспер, ударив по светящейся стене кулаком. Барьер отреагировал всплеском энергии, и руку спецназовца ударило током. «Твою мать!» Внезапно, что-то с силой отбросило Каспарова в сторону и подбросило вверх. Когда Старлей пришел в себя после удара о землю, сбивший его с ног дракончик, вцепившись ему в ногу, активно дергал головой, раздирая комбинезон и царапая клыками пластиковые пластины. Ногу пронзила жгучая боль, и между клыков твари выстрелил пульсирующий фонтанчик крови. Григорий, дико заорав, принялся ожесточенно бить свободной ногой по твари, шаря в поисках сорванной с ремней кобуры пистолета. По ноге стал медленно расползаться холод, и боль от раны, вместе с силами, начала покидать спецназовца. Внезапно в глаз твари вонзилось острие меча, с хлюпаньем войдя глубоко в глазницу. Стоило ящеру разжать челюсти в истошном вое, как мощная волна энергии отбросила тушу на несколько метров в сторону. «Держитесь!» — закричала вооруженная светящимся клинком светловолосая девушка и схватила Каспарова за шиворот комбинезона, однако явно переоценила свои силы, в попытках сдвинуть 120-килограммового мужика одной рукой. «Беги!» — прохрипел Каспер, нащупав в подсумке гранату, краем глаза глядя на расплывающееся в снегу кровавое пятно и буквально хлещущую из порванной артерии кровь. «Нет!» — выкрикнула девушка, после чего над головой Каспера что-то сверкнуло и тело медленно начало волочиться по снегу. «Беги!» — проревел Каспер, встретившись взглядом с несущимся к ним одноглазым ящером, и, что есть силы, отпихнул от себя девушку. Когда до чудовища оставалось меньше метра и Старлей, уже, помолясь, готовился вырвать чеку, голова ящера внезапно взорвалась, превратив левую половину черепа в кровоточащий кратер. С диким ревом ящер кувырнулся через плечо, и несколько, раз перевернувшись, подкатился к ногам Каспарова мертвым. «Держитесь!» — снова подскочила девушка и, настороженно оглянувшись, положила руки на разорванное бедро. «Закусите что-нибудь!» Инстинктивно поняв, что сейчас будет, Каспер впился зубами в толстый рукав комбинезона, бросив так и не взведенную гранату на землю. Пронзившая ногу боль была просто неописуема. Чувствовалось, будто ему яйца попытались вырвать плоскогубцами, одновременно массируя простату раскаленной кочергой. Едва не теряя сознание от боли и запаха собственной паленой плоти, Старлей натурально заскулил, слыша, как скрипят стиснутые на рукаве зубы. «Не умирайте!» Донеслось до слуха Каспарова откуда-то издалека, прежде чем сознание покинуло солдата. «Дима, этот урод нас догоняет!» — закричал в перерывах между очередями Белый. «Топи, родной, богом прошу! Да я и так топлю! Это тебе не Феррари!» — отозвался водитель, пытаясь, не теряя хода, проталкивать многотонную тушу броневика по становившейся все глубже снежной подложке, скрывавшей смесь спрессованного за зиму льда и снега. Ящер за время их покатушек, похоже, усвоил таки простую народную истину. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» и, после нескольких метаний между противниками, остановился на преследовании машины с пулеметом, игнорируя второй броневик, лишь изредка отгоняя его, когда Вохв подбирался чересчур близко. Решение оказалось стратегически удачным для твари, так как у АКС быстро закончилась лента, а запасного короба, к великому сожалению, у музыканта не было. Однако определенного успеха добились и спецназовцы, поскольку за время танцев ящер превратился практически в одну большую гематому, медленно истекающую кровью из тысячи мелких, в масштабах его туши, порезов и выбитым случайным рикошетом глазом. Насколько серьезные повреждения ящер получил под своей броней, оставалось только гадать, но судя по ярости, с которой он преследовал цель, далеко не смертельные. «Штиль, нас тут сейчас кушать будут, есть идеи!» — крикнул в гарнитуру пулеметчик, пристегивая последний короб к исходящему жаром пулемету. «Штиль, прием! Ответь!» Внезапно броневик резко дернуло в нос и Старлей сильно приложился спиной о люк, едва не провалившись внутрь машины, выронив короб. «Сука, что за?» — выругался Беловежский, но проглотил конец фразы, увидев, что находившийся до этого в полутора метрах внизу белоснежный настил, теперь едва не доставал до крыши, а по бокам от машины били в небо белоснежные фонтаны слипшегося комками снега. Проталина, мать ее, застряли. Проорал Чиж, орудуя рычагом коробки. Охуенно, медленно произнес Белый, глядя на несущуюся на них смерть. Внутрь, быстро, донесся из наушников резкий голос Штиля. Надеюсь, консервы оно открывать не умеет, мельком подумал Белый, с грохотом захлопывая и запирая люк. Чиж бросил попытки вытащить машину из ямы и, заглушив двигатель, схватил автомат, замерев в ожидании. Секунда, вторая, третья. Топот приближающейся твари становился все громче, отдаваясь в мозгу похоронным набатом. «Отец наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя», — тихо зашептал Чиж, сжимая в руках винтовку. «Господи, спаси и мою агностическую жопу, пожалуйста. Аминь», — помолился на свой манер Белый, беря на прицел корму броневика. Внезапно стены машины сотряс грохот близкого взрыва, а следом за ним тишину разорвал исполненный боли вопль твари. «Нормаль, цель вижу. Начинаем заход», — донесся до слуха Штиля сладостный шипящий голос с авиационной радиостанции. «Волк, возле цели наша машина, работайте осторожно», — нервно произнес Штиль, молясь, чтобы увязшая в снегу коробка сберегла бойцов от шальных осколков. «Нормаль, вас понял, работаю», — ответил пилот, обрывая связь. «Нейросил, если ты в этом мире реально что-то решаешь, то сейчас самое время мне немного подсобить», — прорычал внутри себя Штиль, выбравшись на крышу тайфуна с биноклем. Вынырнувшие из-за леса штурмовые вертолеты, ревя винтами, рванули к возвышавшейся над равниной твари, рядом с которой, оставляя за собой длинный шлейф красного сигнального дыма, метался второй броневик. Под крыльями ведущей машины полыхнуло пламя, и спустя несколько мгновений ровно на боку ящера распустился большой огненный цветок, и ударная волна взрыва отбросила тушу в сторону от закопанной в снег бронемашины. Тварь, перевернувшись, скатилась в небольшую низину. Цель поражена. В карусель его. Раздался на чистоте голос командира авиагруппы, и ревущие машины, окружив яму, принялись поливать ее градом реактивных снарядов, кружась вокруг цели, будто в настоящем аттракционе. Все, что видел со своей позиции капитан, так это зарево взрывов, разлетающиеся комья мерзлой земли и столб гари, поднимающийся над скрытой от глаз низиной, над которой вели свой смертельный танец боевые машины. «Нормаль, цель накрыта. Запрашиваем подтверждение уничтожения», — донесся до слуха Штиля голос пилота, когда машины зависли на месте, перестав стрелять. Все представления заняло считанные секунды. «Принято», — отозвался капитан, меняя частоту. «Глаз, заводи, едем туда. Вох, музыкант, откопайте пока вторую машину». «Есть», — отозвался экипаж сохранившего ход броневика. Путь до места бомбардировки был недолгим. Тихо рыча мотором, БТР карабкался по холмам, пока не добрался до выжженной в снегу огромной воронки, на дне которой высилось закопченное тело поверженного, как хотелось надеяться, ящера. «Жди тут», — кивнул технику капитан, выныривая из грузовика, повесив за спину противотанковый гранатомет. Глаз кивнул, пересаживаясь за пульт управления пулеметной турелью. Спуск оказался довольно скользким, и Штилю пришлось сильно постараться, чтобы не соскользнуть вниз. На дне черной пропалины виднелась бесформенная куча почерневшего мяса, едва не ставшая для его людей палачом. Осторожно обходя воронку по краю, капитан навел на тварь раструб гранатомета, готовясь в любой момент нажать на спуск. «Справа, на 2 часа», — раздался в гарнитуре голос Привалихина. Штиль резко повернулся в сторону, припадая на колено. Из снега на краю пепелища, разбрасывая вокруг себя свалявшиеся комки, неожиданно выскочил маленький дракончик. Заметив капитана, ящер угрожающе зашипел, но бросился не на него, а к обгоревшему телу. Добежав до туши, монстрик принялся тыкаться мордой в бессильно лежащую на земле проломленную голову покойного дракона, громко шипя и скуля. «Так, это твоя мать», неожиданно пробилась сквозь пелену профессиональной отрешенности капитана, простая и, казалось бы, очевидная мысль. Ящерка продолжала утыкаться в труп родителя в бессильных попытках его разбудить, и в издаваемых детенышем звуках все отчетливее слышалось отчаяние. «Снять!» Прокрался в разум капитана посторонний голос, принадлежавший технику. «Отставить, Леша!» Непонятно зачем, ответил Штиль, продолжая молча наблюдать за режущий глаз сценой. После очередного толчка зверек, казалось, успокоился, но спустя мгновение повернулся в сторону капитана, начав медленно наступать в его сторону. «Не надо», — тихо произнес Штиль, держа ящера в прицеле. В ответ дракон зашипел и, пригибаясь к черной земле, медленно начал сокращать дистанцию, готовясь к прыжку. Труба на плече Штиля оглушительно громыхнула, и разорванное тело детеныша отлетело назад, орошая все вокруг кровью. «Тоже красное», — мельком подумал капитан, касаясь гарнитуры. «Волк, прием», — говорит Нормаль. «Все цели уничтожены». «Повторяю, все цели уничтожены». «Вас понял, Нормаль. Мы возвращаемся, удачной дороги», — ответил старший авиагруппы. «Спасибо за помощь, капитан. С нас причитается. Сочтемся, капитан», — довольно произнес летчик, уводя свои машины в сторону леса. «Внимание всем, доклад». Вернулся внутрь броневика Штиль, забросив использованную трубу подальше в корму. «Белый, что у вас? Увязли намертво, командир. Коробкой бы вашей толкнуть», — отозвался Беловежский. «Понял тебя, сейчас будем. Каспер, у вас что?» «Тишина. Каспер, на связь. Док на связи», — донесся голос Шорохова. «Каспаров ранен. Все гражданские эвакуированы. Одно из существ сбежало. Тяжело. Бедро ему скотина капитально разорвала. Но Ворон говорит, для жизни не опасно. Колдунья из гражданских оказала первую помощь. Час от часу не легче», — вздохнул Штиль, откидываясь. «С гражданскими проблем нет. Пока нет. Они нас боятся, похоже. Ну и хорошо. Следите, чтобы они чего не выкинули. Встречаемся у прицепа». «Все понятно». «Так точно». Штиль расслабленно откинулся в операторском кресле бронетранспортера, мерно плывущего через снег. «Еще один сказочный день, в этом сказочном, мать его, мире», — проворчал капитан, закрывая глаза, с четким ощущением того, что к длинному списку его ночных кошмаров только что прибавился новый. ПКТ, 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова танковый, АКС, 30-миллиметровый автоматический станковый гранатомет, КОРТ, российский крупнокалиберный пулемет с ленточным питанием под патрон 12,7 на 108 мм. Примечание к части. АВИ, дамы и господа, категорически поздравляю всех вас со старым и новым годом, а также Рождеством, Ханукой, китайским Новым годом, именинами императора человечества и далее, по вкусу. Вот вам мой небольшой подарок, дабы скрасить ожидание выступлений главных новогодних поздравителей, по версии национальных телестудий. Год был непростым, во многих отношениях, однако радует, что, несмотря ни на что, ситуация медленно, но уверенно идет к лучшему. Так пусть же следующий год поддерживает динамику. Ура, товарищи! Глава 11. Легион. Эстерра. 113-я военная база ВСРФ. Воланское предгорье. 16 марта 20 XXG. В нос незаметно прокрался неприятный запах сырости, дерева и стали. Глаза медленно и неохотно открылись, но все, что предстало взору, это кромешная темнота, разрезаемая единственным нестерпимо ярким источником света прямо перед собой. «Где я, черт возьми?» — прохрипела Илисиль, щурясь в попытках привыкнуть к царящей вокруг полутьме, отвернувшись от света. «Надо встать и...» «Дзынь!» — звучно раздалось в, казалось, непроницаемой тишине. «Что за...» Возмущение застряло у наемницы в глотке. Тонкие стальные кандалы из кожи и светлого металла, намертво врезанные в высокий деревянный стул, сковывали лисолюдку по рукам и ногам, едва позволяя пошевелиться. На ней было надето грязное серое рубище, висевшее на истощенном теле словно мешок. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет». В ужасе забилась в кандалах наемница, шаря взглядом по комнате. «Только не это». Знакомые каменные стены, покрытые мелкими трещинами, такой же потолок с одной широкой темной деревянной балкой посередине. Старая заплесневевшая солома на полу, мощная дощатая дверь в дальней стене, стол с одинокой лампой на нем и единственный стул напротив ее трона. Запах сырости, дерева и стали. «За что? Я ничего не сделала. Почему?» Начала надрываться Илисиль, бессильно мечась в сдавивших тело оковах, однако те даже не шелохнулись. Лисолюдка быстро выбилась из сил и вынуждена была затихнуть, безвольно обвиснув в объятиях трона, тяжело дыша и тихо всхлипывая. Сложно сказать, сколько времени она провела в немом оцепенении, терзая свою память в поисках причины своего заключения. К реальности наемницу вернул лязг отпирающегося дверного запора и скрип ржавых дверных петель, вслед за которым в комнату грациозно вошла стройная фигура в военной форме. «Здравствуйте, Эллирия. Давно не виделись», — приятным вкрадчивым голосом произнес человек, усаживаясь за стол напротив наемницы, замершей подобно каменному изваянию. «Надеюсь, вы меня помните». Буквально содрогнувшись под взглядом светло-голубых глаз, Илисиль попыталась выдавить из себя хоть что-то, но язык упорно отказывался подчиняться своей хозяйке. В горле пересохло, и его снова начали сдавливать спазмы. «Ну, бывает, ничего не поделаешь», — спокойно улыбнулся человек, снимая с головы темно-зеленый головной убор и проводя по лбу тыльной стороной ладони, сметая на бок короткую светлую челку. «Майор Козлов Николай Алексеевич, ваш адвокат и, по совместительству, прокурор». Его диковинная шляпа с небольшим медальоном легла на край стола, рядом с ней майор положил две кожаные папки, с тисненными металлом уголками. С режущим душу скрипом, он принялся поправлять стоящую на столе лампу, поднимая ее выше. Каждый скрип заставлял лисолюдку ежиться на своем троне в попытках свернуться в клубок, заткнув уши. «Простите, сам терпеть не могу этот звук», — снова улыбнулся майор, закончив приготовление. «Люблю работать на свету, жаль, не всегда получается». Сев напротив пленницы, майор взял в руки одну из папок, оказавшуюся на свету темно-красного цвета. Длинные пальцы начали перелистывать страницы в поисках нужной. «Ага, вот и вы у нас», — удовлетворенно произнес Козлов, открыв очередной разворот и вынув из прозрачной страницы несколько скрепленных листов. «Эллирия Илисиль, родом из Вестенлера, Верхняя Даргомнея, 27 лет, Весемнянка в скобках, лисолюдка, М-дам». Взгляд голубых глаз скользнул по прикованной к креслу наемнице, заставив ее в очередной раз поежиться. «Семьи? Нет. Родственников? Нет. Ближайшее окружение? Гексарион Грамм из клана Гарас, 49 лет, Валдан в скобках, волколюд». «Небогато», — хмыкнул майор, пробегая глазами текст по диагонали. «Род занятий? Наемница, командир банды Стальная Шкура, Кхем, ладно, о вкусах не спорит». Майор снова посмотрел из-под лобья на пленницу. «Все правильно». «Да-да», — неожиданно для себя произнесла Илисиль, будто бы и не своим голосом. «Хорошо», — кивнул майор, беря другой лист. «Такс, взято в плен в ходе зачистки во время операции «Плацдарм». Сдача – добровольная. Попыток к бегству – одна. Поведение во время заключения – удовлетворительное». «Ай-яй-яй, что же вы так?» – покачал головой Козлов, подняв глаза на пленницу. «Ну да ладно, вам, наверное, интересно, ради чего я вас сюда пригласил». «Ради чего?» – снова вырвалось из уст Илисиль. Не меняя благодушного выражения лица, майор достал из второй, черной, папки еще несколько листов. Заключение специальной следственной комиссии по делу номер 1, 213/20 ха-ха от 5 января 201 года, все тем же спокойным тоном произнес Козлов, пробегая взглядом документ по диагонали. «С вашего позволения, опущу лишнюю канцелярщину. По результатам рассмотрения следственной группой всех материалов дела установлена причастность группы наемников «Стальная шкура» под руководством капитана Эллири Илисиль к групповому вооруженному нападению на военнослужащих экспедиционного корпуса вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения ими военной операции 27 декабря 201 года на территории княжества Сильверан. Установлена причастность капитана Илисиль к непосредственному руководству группой во время нападения, а также ее личное в нем участие». Козлов ненадолго прервался. «Ну, а теперь, пожалуй, самое неприятное. Получены доказательства жестокого убийства капитаном Илисиль военнослужащих 667-й ОДЖБР, а именно старшего сержанта Насульбаева Ахмата Мединовича и рядового Шапошникова Николая Константиновича, а также нанесение сержанту Шулько Дмитрию Шлихтовичу тяжких телесных повреждений, повлекших собой непоправимый вред здоровью. На основании рассмотренных материалов, а также установление Королевским судом Альмарана причастности капитана Эллири Илисиль и ее группы к ведению боевых действий на стороне незаконных вооруженных формирований, террору гражданского населения, массовым убийствам, мародерству и ряду других тяжких военных преступлений против королевства, в соответствии с Федеральным законом о деятельности военных судов в условиях военного положения и в соответствии с полномочиями, предоставленными военному суду Сармартского гарнизона Королевским судом Альмарана, настаиваю на вынесении Эллири Илисиль смертного приговора. Начальник следственной группы. Впрочем, неважно, закончил Козлов, отложив листок в сторону. Скверны ваши дела, Илисиль. Очень скверны. С вашей нынешней характеристикой будет непросто убедить суд сохранить вам жизнь. Что вам от меня нужно? Едва живым голосом произнесла наемница. Мимолетно пропустив на лице хищную улыбку, майор запустил руку в папку, извлекая из нее еще один лист. «Я считаю ужасным расточительством разбазаривать таланты, подобные вам, у расстрельной стенки, Эллирия. И хочу помочь», — тепло произнес майор. «Мне кажется, что вы сможете принести нам намного больше пользы живой и здоровой. Поэтому, позвольте вам еще кое-что зачитать». Судье 987-го военного суда Сарматского гарнизона. Принимая во внимание выдающиеся навыки и опыт ведения боевых действий в условиях Сармата, а также учитывая активное сотрудничество со следствием со стороны Эллири Илисиль и полное раскаяние ею в совершенных преступлениях, ходатайствую о замене смертного приговора бессрочной службой в специальном подразделении РИЛ-1 в составе Сарматского экспедиционного корпуса, на основании указа президента Российской Федерации номер 17-416-СС, 201 от 20 декабря, о создании специальных подразделений с целью оказания поддержки контингентам вооруженных сил Российской Федерации за рубежом, и о командующего экспедиционным корпусом полковник Свиридин И. К. Закончив читать, майор пристально уставился на наемницу пронзительным взглядом своих ледяных глаз. «У вас довольно неплохой выбор для сложившейся ситуации, Эллирия. Почетная военная служба на благо нашей страны на ее полном содержании, или встреча с расстрельной командой. От вашего решения зависит, передам я этот документ судье или нет. Что скажете?» Майор медленно обошел стол и вложил в руку наемницы ручку, подставив под руку лист с каким-то отпечатанным на нем текстом. «Если согласны, просто подпишите вот здесь». Илисиль дрожащей рукой повела перо по бумаге, но вместо синих чернил, по листу начала расплываться кровь. Ее кровь. «Прекрасно, капитан. Добро пожаловать!» Торжествующе проскрежетал голос Козлова, лицо которого внезапно покрылось огромными кровоточащими трещинами, а налившиеся кровью глаза засветились багрянцем. «Нет!» — подскочила наемница, внезапно ощутив свободу и резко подавшись вперед. Кандалы пропали, как и яркий свет лампы. Теперь тьму разгоняло только несколько лучей света, выбивавшихся из-за дощатой двери. «Что, опять кошмары?» — донесся из противоположного угла землянки знакомый рычащий голос. «Ага», — вздохнула наемница, поправляя превратившиеся черт знает во что волосы и слушая звук бьющегося под одеялом хвоста, яростно выбивавшего из матраса последних клопов. «Мне вот тоже всякая муть полночи спать не давала», — пробасил Грамм, сгребая вытянувшийся из-под одеяла мохнатой лапой наручные часы со стоящей рядом с кроватью табуретки. «Без 15:06, скоро подъем». Широко зевнув, волколют вновь исчез под одеялом с головой. «Но еще 5 минут у нас есть, Хаэр. Очередной прекрасный день, да». Вздохнула Илисиль, мрачно глядя на потолок с одиноко свисавшей с него посредине витой лампой. Как и пророчил Грамм, спустя 5 минут в предбаннике раздался скрип внешней двери, а затем раздался настойчивый стук по внутренней. Нехотя зевнув и окинув стоящую в углу безнадежно остывшую буржуйку печальным взглядом, Эллирия накинула на плечи китель и приблизилась к двери. «Звание, цель прибытия», — прорычала Лисалютка. «Дежурный по роте, курсант Рахис», — вяло донеслось из-за двери. «Через 10 минут общий подъем, товарищ командир». «Поняла, ступай», — не сдержавшись, снова зевнула Илисиль. «Есть». Рыкнули из-за двери, и топот сапог удалился. Вернувшись к койке, Лисалютка начала одеваться, искоса поглядывая на гуляющую вверх-вниз громаду одеяла, скрывавшую мохнатые телеса заместителя командира роты. «Подъем, Гекс! Или хочешь у рукомойника со всей ротой толкаться?» — крикнула Лисалютка, для убедительности запустив волколюда его же дизайнерским сапогом, представлявшим собой перешитый под специфическую волчью ступню берец, как называли эту обувь тиране. «Да встаю я!» — недовольно проворчал Грамм, выползая из-под одеяла и, потянувшись во всю свою могучую спину, принялся вяло натягивать на себя футболку и камуфляжные штаны. К тому моменту, как со стороны расположения начали доноситься выкрики дежурного и ругань колотящих по дверям землянок дневальных, извещавших личный состав роты о приходе нового дня, Командный состав уже заканчивал водные процедуры в небольшом бревенчатом строении умывальника. «Эх, а вот у русских горячая вода в казармах есть», – мечтательно вздохнул Ящеролюд, глядя на свое отражение в набежавшей на дно раковины воде. «Ага, а еще они не спят в норах, в отличие от нас, Аргас», – фыркнул стоящий рядом эльф, который при помощи исписанного рунами кинжала, куска мыла и бадьи чуть теплой воды избавлялся от щетины на подбородке. «А хотите, я вас совсем расстрою», – хихикнул сидящий рядом верхом на табуретке полурослик. «Им за это еще и платит. Ай, зараза, Нокс. Я аж порезался от зависти», – зашипел на коротышку эльф, зачерпывая холодной воды из-под крана. «Ихите во всем хлусы», – пробулькал стоящий напротив тройки командиров взводов Гекс, надраивая свои клыки при помощи таких магических артефактов, как щетка зубная и паста отбеливающая, со вкусом лимона. «В отличие от нашей обычной жизни, мы хотя бы чистые, и даже опрятные». «Это да», — снова хихикнул карлик. «У тебя, Гекс, из пасти последний раз так хорошо пахло, когда мы на две недели застряли в Арксгарте, и нам жрать было нечего». По умывальнику прокатился дружный смешок. «Зато ты у нас с образцовой гигиеничный, Нокс». Сплюнув, усмехнулся волколютый, взяв командира второго взвода за шкирку, принялся деликатно топить его в рукомойнике. «Так, товарищи, хватит херней страдать», — осадила разыгравшихся офицеров Элисиль, заканчивая вычесывать свой коротко выстриженный распушившийся хвост. «Помылись, марш подгонять личный состав». «Есть», — кивнули карлик с ящером и, закинув пакеты с умывальными принадлежностями за плечо, удалились, дружно насвистывая какую-то мелодию. Эльф, закончив бриться, замер над раковиной, глядя строго вниз. «Капитан, когда нас собираются переселить?» — внезапно спросил он, поднимая глаза на Элисиль. «В смысле?» — замерла с расческой в руке Лисолютка. «Ну просто. А, да чего там. Русские свои машины держат в лучших условиях, чем нас», — с хорошо различимой злостью в голосе произнес эльф. «Они вокруг крепости целый город построили, а мы как жили всю зиму в этих халупах, так и живем, как чертовы гремлины. Вот я и решил поинтересоваться, не собираются ли нас перевести в нормальные казармы. Наверняка у них есть свободные дома». «Интересный ты, Велис», — хмыкнул Грам, вытирая морду. «А ты чем-нибудь заслужил это?» «Ты это о чем?» — набычился эльф, уперев злой взгляд в волколюда. «Ты, видимо, забыл, в каком мы положении», — волк спокойно опустил на эльфа тяжелый, как молот, взгляд. «Сейчас мы не наемники, мы каторжники. Преступления свои ты признал добровольно, и пока ты их не искупишь, так и останешься преступником. Так что послушай умный совет: хочешь нормальную постель, тогда сделай так, чтобы твои бойцы сдали нормативы без проволочек, и мы побыстрее оказались на поля боя. А там, может быть, ты свою казарму и заслужишь, если жив останешься». «Искупишь, как же», — мрачно произнес эльф. «Разрешите идти?» «Ступай», — ответила Элисиль, убирая расческу. Кивнув командирам, Вильяс удалился. «Жестко ты», — вздохнула Элисиль, проводив командира второго взвода взглядом. «Если за прошедшие месяцы кто-то из них еще не понял, на что подписался, лучше им осознать это до того, как мы окажемся в бою», — отрезал волк. «Пошли, я уже слышу несущиеся сюда стадо». «Да, искупим», — задумчиво произнесла Лисолютка, убирая принадлежности в сумку. «Боги, я знаю, что вы в этом мире есть, закодируйте меня, пожалуйста, от пьянства». Тяжело вздохнув, поднял взгляд к потолку капитан Дерягин, мысленно усмиряя бушующий пустой желудок. «Ты чего, Коля, такой бодрый? Урок своих видеть не хочешь?» — улыбнулся сидящий рядом капитан Самов, ковыряя обивку сидений УАЗика, мерно ползущего в сторону спецрасположения. «После того, что мы у тебя вчера пили, Дима, я удивляюсь, как вообще не ослеп», — проворчал Дерягин, кривя лицо. «Где ты только эти помои отрыл?» «Не называй самогон Семеныча помоями», — строго произнес Самов. «А ты не называй мой личный состав урками», — отрезал Дерягин. Повисла неловкая тишина. «Виноват, погорячился, наконец», — произнес Самов, протягивая руку. «Мир, мир», — кивнул Дерягин, пожимая ее. «Но самогон все равно ужасный». «Да ладно тебе, немного настоится и нормально будет». Дима, из канистры солярой воняло. «Ну, плохо помыли, наверное. Бывает», — насупился капитан. «Уж извини, что в нашем чипке шотландский виски не продается». «Дима, «Я не за виски ратую, а за здоровье наше», — возмутился Дерягин. «Еще пара таких попоек, и мы с тобой в госпиталь на постоянное место жительства переедем, на воду и каши. Поэтому давай-ка так, я, конечно, понимаю, что день рождения двоюродной внучатой племянницы сослуживца – это важное событие, но если у нас под рукой нет нормального алкоголя, то мы и не нажираемся». «Договорились, зануда ты зажовская», – фыркнул Самов, уставившись в окно, в котором отразилась хитрая улыбочка. «Ладно, договорились, теперь тебя на распитие самогона звать не буду».